Волшебная кровать. Создавая семью, люди надеются и мечтают о многом. И во все времена самым сокровенным и естественным желанием остается рождение ребенка, и ни одного. Кто-то не затягивает и сразу приступает к делу, а кому-то хочется пожить для себя, и пополнение семьи откладывается, а кому-то, как бы они ни планировали, Бог не дает дитя. Пятница. ЗАГС небольшого городка. В своей очереди на роспись ждут три пары. Слово за слово, и, как и следовало ожидать, нашлись общие знакомые и даже дальние родственники. Небольшой российский городок — это как большая деревня. Все где-то с кем-то пересекались, виделись, встречались. Самый говорливый из трех парней, Максим, вдруг предложил на второй день после свадьбы сбежать от гостей и отправиться за город на шашлыки. Удивительно, но все поддержали дерзкую идею. Так они и стали друзьями. Новый год, дни рождения, выезд на шашлыки — теперь все эти события они проводили дружной компанией. Первый год разговоры о детях не заводили. Потом, неожиданно для всех, Максим и Олеся объявили, что ждут ребенка. Еще через год о пополнении в семействе сообщили Вадим и Марина. И только Саша с Юлей не спешили. Вопреки всем обстоятельствам, несмотря на появление детей, компания не распалась. Рос румяный мальчишка у Максима с Олесей. Делала свои первые шаги юная принцесса Вадима и Марины. Как-то за девичьими посиделками Марина спросила Юлю. «Юль, ну а вы когда разродитесь?» «Не получается у нас», — вдруг расплакалась Юля. До этого Юля молчала, и девчонки думали, что они просто оттягивают момент. Когда подруга поделилась печальной новостью, девчонки стали ее успокаивать, кто-то сказал про ЭКО, а Юля продолжала делиться тревожными мыслями. «Понимаете, я стала замечать, что Сашка раздражительнее стал, на других поглядывает, или мне кажется?» Поговорили, пообсуждали, на том и разошлись. Лето щедро дарило жаркие дни, город изнывал от зноя. Максим позвонил Саше. «Санёк, мы тут к тетке в деревню на выходные собрались, там речка, лес. Самое то, в такую жару и для детей, и для нас. Поехали с нами. Вадим с Маринкой тоже согласны». Саша не стал отвечать сразу. Пообещал перезвонить через час, сославшись на то, что надо посоветоваться с Юлей. «Хорошо, жду», — не стал настаивать Максим. Напряжение в семье нарастало. Последнее время Саша с Юлей все чаще молчали, находясь рядом, каждый думал о чем-то своем. Однако Юля, он рассказала о предложении друзей, и та согласилась. В пятницу вечером две машины, забитые пассажирами и вещами, вырвались из душного города и помчались на деревню к тетушке. Тетка встретила желанных гостей ароматными пирожками и ядреным квасом. Малым досталась целая миска отборной клубники. Поздно вечером, когда детей уложили спать, все собрались на веранде. Мужская половина попивала пивко с вяленой рыбкой, женская строила планы на завтра, решая, какой купальник выгуливать и стоит ли сходить по ягоды. Саша все поглядывал на жену, потом резко встал, подошел и сказал: «Юль, пойдем погуляем». «Ага, идите, пока детонькой не обзавелись, потом не до свиданий будет», — нехитро пошутила тетка, не зная о ситуации в молодой семье. Юля с радостью приняла предложение мужа. Они шли к реке, каждый думал о своем. Саша собирался сказать Юле о расставании. Он посчитал, что в нейтральной обстановке ему и ей будет легче поговорить об этом. Юля же подумала о том, что ее обожаемый Сашка решил вернуть в их отношения романтику, что он любит ее и не винит за отсутствие детей. Найдя подходящее место на берегу, Саша предложил жене присесть, предусмотрительно постелив куртку. Едва они устроились, на тропинке послышались чьи-то шаги и тяжелое дыхание. Обернувшись, супруги увидели старушку с клюкой. Она, натужно шагая, опиралась на палку и приговаривала: «Ох-ох-ох-онюшки, где ж ты, моё горюшка? Сбила ноги, чтоб найти, где ж ты бродишь, мать твою!» Услышав такие речи, оба непроизвольно улыбнулись. Старушка заметила двоих на берегу, остановилась и, прищурив глаза, стала всматриваться. «Добрый вечер», — сказала Юля. «Полюбиться, что ли, пришли?» Продолжая внимательно смотреть на девушку с парнем, спросила сама себя старушка. «Нет, тут другое на душе», — она посмотрела на Юлю. «Девка ждет любви верши», — потом перевела взгляд на Сашу. «Хлопец, рвать готов уже?» Все еще супруги, они не знали, как отреагировать на слова старушки, а та подошла поближе, еще раз их внимательно оглядела и молвила. «Дед мой в лес пошел вчера, там растет одна трава, от спины моей сильна, вот ищу его сама». Бабка вдруг охнула и, схватившись рукой за сердце, осела на землю. Юля с Сашей подскочили, подбежали к старушке, они подняли ее под руки и спросили, куда отвезти. «Ох, избушка там моя!» — указала она палкой направление. «Что-то плохо мне совсем проводить до двора, и не бойтесь, я не съем!» Странная речь старушки продолжала удивлять молодых людей. Не Шекспир, конечно, но старушка явно говорила в рифму. Избушка оказалась крепко сбитым деревянным домом с большим двором, стоящим на другом конце деревни. Хозяйку радостно встретили три собаки, зашебуршились в клетках кролики. Деда дома не было. «Вы побудьте-ка со мной, вдруг в ночи лихой помру. Слышь, волка злого вой!» — обратился она к Саше. «Защитишь ты нас с женой?» — хитро подначивая молодого мужчину, спросила она. Где-то далеко и правда раздался протяжный вой. Бабка знала, что так воет баламут, пес деда Николая, когда старик переберет лишнего. Гостям-то неведомо было, вот она их и стращала, сильно желая, чтобы они остались в ее доме. Юля с Сашей переглянулись и не решились оставить старушку одну. Единственное, что Саша предупредил Максим по телефону. Утром, проснувшись в одной постели, лишних у бабки не было, они обнаружили, что старушки нет. На столе лежала записка. «Детоньки, сон приснился мне чудной. Дед зовет, беда случилась, я пошла за ним с клюкой. На день точно отлучилась. Для собак еда в шкафу, кролям надо дать траву. Да сходили б по воду. Я к вечеру подойду. В печке борщ и калачи, ешьте, не жеманьтесь. В огороде овощи. Рвите, что понравится». Сашка позвонил Максиму, объяснил, что произошло. Тот даже не удивился. Просто сказал, что понял, что знает домовитую старушку, и попросил их присмотреть за домом. Растерянные супруги посидели, помолчали и приступили к выполнению заданных бабкой дел. Собаки, свободно бегающие по двору, относились к ним дружелюбно, ластились, звали играть. Когда кормили кроликов, супруги стали шутить, смеялись над забавными зверьками. И за водой пошли вместе, спросив по дороге у женщины из соседнего дома, где у них колодец. Та махнула рукой в нужную сторону. День близился к завершению, а бабки с дедом так и не было. Юля с Сашей устроились на небольшой, не то веранде, не то просто под навесом, по периметру которого были развешаны на сушку разные травы. Саша снова позвонил Максиму, удивляясь, почему тот сам не поинтересовался, как у ребят дела. «Макс, мы все еще тут, у старушки, но их еще нет, что делать?» «Дед Лавра далеко за травами ходит. Может, ногу подвернул, или просто остался, чтобы травку нужную собрать. Оставайтесь до утра, время терпит. Отдыхайте, они придут, куда денутся?» Пожав плечами, Саша пересказал разговор Юле. На веранду забежали собаки, улеглись в ногах супругов. Последние лучи солнца опускались в реку, тихо перебирали листьями деревья, встречая ночную прохладу. Саша посмотрел на жену. Глаза Юли горели в ночи колдовским огнем, травы окутывали сладостным ароматом, воздух был напоен запахом речки и дымком. Эту ночь они снова провели в одной постели, но заснули только под утро. Разбудил их босовитый мужской голос. «Глянь-ка, Дуня, голубки наши умаялись с непривычки, замотал ты их работой. Хватит зубы скальц, старый, надо тем помочь с душой, завари-ка детям травы, чтоб детенку быть весной», — притопнув ножкой, велела бабка. «Евдокия, опоздали мы с помощью-то. Они уже и сами сладили. Вижу, двое не быть. Волшебная у нас кровать-то», — усмехнулся дед. В марте родились у Саши с Юлей двойняшки. Они назвали их Евдокией и Лавром. И только тогда, когда они пригласили друзей отметить прибавление в семье, Макс рассказал о сложно проведенной операции, в которой принимали участие все. «Мы не стали вас напрасно обнадеживать. Тетка сказала, что дед с бабкой многим помогают. В Вот мы и обратились к ним. Они весь план разработали. А еще сказали, что и вам надо будет потрудиться, чтобы все случилось. «Спасибо вам, ребят. Мы ведь и правда были на грани», — ответил за двоих Саша.